листья, скоро будет и у нас. Если заболеет спидом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот спид. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть? Наш заборчик без разгона спидут тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов хоть по шмону списал, обшмонал бы по карманам и этот спид не отыскал. На свободе ж наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и спидон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, стоит лохматый вскроет сводник и зона зэка принимает. Вон резак, щипачий бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему из уха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, спида нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я обмолился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот спид пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапам, член на петухов забит. Кто ж согласен волей капать с тухлой вены этот спит? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен волей капать с тухлой вены этот спит?